Глава 26. Рычание двигателя превратилось в рев, когда пикап завернул за поворот. Его фары зловеще светились, словно хищные глаза фантастического чудовища. «Да эти парни сумасшедшие, раз разъезжают по улью на такой громкой тачке!» Я уже был уверен, что драки не избежать. Дрожь пробежала по моей спине, но не совсем от страха, а от предвкушения предстоящей схватки. Такое случалось не первый раз, а иногда мне даже начинало казаться, что понемногу схожу с ума, так как начал получать некоторые извращенные удовольствия от острых и опасных ситуаций. Пляска смерти, которую я хорошо знал, и в которой моими единственными союзниками были инстинкт, грубая сила, навыки и дары. Черный грузовичок был украшен грубо намалеванными белой краской знаками, оккультными символами, перевернутыми пентаграммами и перевернутыми же крестами. Я не был особо религиозен, но символы однозначно мне не понравились, так как говорили лишь о насилии и хаосе. Вскинув сайгу, я тщательно прицелился. Когда грузовик подъехал ближе, я разглядел фигуры рейдеров. Их лица были скрыты шлемами и банданами. Они были вооружены автоматами, обмотанными какими-то черными тряпками и нарочито грубо сделанными клинками. Да, они все выглядели как атомиты, движимые голодом и отчаянием, словно стая волков, загоняющая добычу. Но это были не мутанты. Скорее, эти типы пытались их косплеить и копировать стиль. Я общался с атомитами ранее достаточно плотно, чтобы сделать однозначный вывод. Маскировка неудачная и недостаточная. Атомиты пытаются скрыть все участки тела, на которые может попасть свет дня, потому что ультрафиолетовые лучи оставляют на их коже ожоги. И хоть они не так остро чувствуют боль, как люди, но все равно стараются избегать травматического воздействия дневного света, кутаясь в тряпки. У этих же отсутствовали перчатки, и лица были частично открыты, а водитель так и вовсе ехал без куртки, футболки с короткими рукавами. Лжеатомиты не ожидали нападения. Они сами вышли на охоту и не могли предвидеть молчаливого охотника на своем пути, скрывающегося в придорожных кустах и поджидающего именно их. Я, выбрав подходящий момент, направил свой дар на пикап. Мои чувства отточились, каждый мускул сжался, как пружина. Вот и все. Момент истины. Двигатель грузовичка заглох, фары погасли. Пикап с визгом остановился, едва выехав за перекресток. «Что ж», — сказал я спокойным и ровным голосом, несмотря на адреналин, струящийся по моим венам. «Кажется, вы свернули не туда». Прицелившись, я открыл огонь из сайги. Бил одиночными, пользуясь внезапностью. Первым снял пулеметчика, как самого опасного. Во вторую очередь прострелил несколько раз грудь водителя. А вот третий и четвертый повели себя странно. Вот прям странно, что только добавило мне уверенности в том, что напавшие на нас совсем не обстрелянные. Один, как дурак, полез к пулемету, но быстро успокоился, когда я его начинил десятком 10-миллиметровых пуль. Калибр 410 «Магнум» — это тебе не сахарные петушки сосать. Последний, оставшийся в живых лжеатомит, попытался занять позицию в кювете, но это имело бы смысл, если бы он прыгнул в канаву на противоположной стороне дороги. Этот же побежал практически на меня, то есть совершенно не оценил обстановку. Электрические разряды, потрескивая, вырвались из кончиков моих пальцев, озарив все вокруг жутким голубым свечением. Один четко выверенный разряд молнии, чтобы парализовать, а не убить. И вот я уже навалился коленом на грудь единственного выжившего из тех, кто пытался нас атаковать. Желание хорошенько прожарить этого черта электричеством так, чтобы он обуглился, боролось с любопытством. Нужно было все-таки узнать, кто это такие и почему напали на нас. Еще не помешает выяснить, была ли это случайность или заранее спланированная акция. Первым делом, стянув с лица пленника маску, я убедился, что не ошибся. Никакой он не атомит. А вот кто, это мне только предстояло выяснить. От души влепил пощечину тыльной стороной ладони. С мстительной радостью отметил, как на молодом гладком лице парня начал наливаться массивный фингал под глазом, а из порванной губы брызнула кровь. Очнулся он, испуганно залупав пустыми светло-карими глазами. «Б!» — глубокомысленно ответил ему я, зловеще усмехаясь. «Ты кто?» «Жак и в кусту, в прорезиненном пальто. А ты кто?» «Кто я?» — снова переспросил он. «Еще один вопрос. Я отправлю тебя, дегенерата тупого, в край вечной охоты. Еще раз. Ты кто такой, самка собаки?» «Я свидетель нового мира», — неожиданно и с мрачной торжественностью изрек пленный. «А ты никто. Ты не достоин стать даже удобрением в новом мире, из которого прорастут цветы первого дня». Я вздохнул. Ясно. Сектант. Жаль. Но с этим по-хорошему не получится. Вытекание головного мозга не позволит. Ладно. Будем как получится. Зачем вы устроили на нас засаду? Спокойно, почти ласково задал вопрос я, уже решив, что имею дело с сумасшедшим. «Ты еще не понял, деградант?» Натянуто расхохотался мой пленник. «Это была не засада, а приманка для вас». Я с удовольствием влепил пленному еще одну тяжелую пощечину. «Чего ты там вякнул?» Переспросил я, покрываясь холодным потом. «Ничего не попутал, мразь?» «Тебе конец, сдавайся!» «Ты некачественным спеком, что ли, двинулся, болезный? Крыша у тебя не течет?» Сильнее навалился я коленом ему на грудь. «Я ведь сейчас на куски тебя начну резать, если не начнешь говорить. А я, знаешь ли, знахарь, могу тебя лечить после каждого надреза. Нашим общением насладиться успеешь в полной мере. Давай-ка решай, какое ухо тебе лишнее, правое или левое?» Я извлек его собственный нож, висевший на разгрузке, и попробовал лезвие пальцем, подсокав языком. «Какая досада! Лезвие совсем тупое, прям как ты сам. Но знаешь, так даже лучше». Блеснул нож. Всего одно быстрое движение, и его ухо осталось у меня в руке. Парень подо мной дернулся и вцепился зубами в собственный воротник. Не сразу поняв смысл его действия, я торопело уставился на него. А пленный уже начал пускать кровавую пену ртом. «Твою мать!» Выругался я в сердцах, поднимаясь и отбрасывая нож в сторону. «Твою ж мать!» Передавил я языка. Вынудил, так сказать, покончить с собой при помощи капсулы с ядом, зашитой в воротнике. Что делать дальше, решительно непонятно. Ясно, что мне необходимо найти Аню. Но сначала... Подойдя к машине, осмотрел ее. Нет, вырубил электрику с гарантией. Этот пикап никуда больше не поедет. Артиллерия на вертлюге оказалась знакомой. РПЛ-20. Ручной пулемет под патрон 5,45 на 39 мм с ленточным боепитанием. В данном конкретном случае лента собрана в короб, что не может не радовать. Сняв пулемет со станины, я взвесил его в руках. «Нормально. Забираю». Эти свидетели точно какие-то фанатики, считавшие себя предвестниками какого-то извращенного нового мира, размышлял я, шагая с пулеметом на плече вслед умчавшемуся Лунтику. Речь шла уже не просто о выживании, а о понимании мотивов врага, их целей, если я хочу остановить их. А я хочу? Нет. Мне до лампочки сектанты и их новый мир. Найду Анютку и руки в ноги. Мысль о безопасности девочки подстегнула меня и заставила ускориться. В простреленном и на скорую руку залеченном боку заколола. Из домов выглядывали местные жители, еще не успевшие обратиться в кровожадных тварей. Но завидев мрачного лысого хмыря с пулеметом на плече, в потертом, пропахшем порохом камуфляже, каким я, несомненно, выглядел в их глазах, благоразумно скрывались, не желая связываться. Что ж, пугливость современных европейцев играла мне на руку. Мне нужна была машина. Однако просто отобрать ее у этих людей я не мог. Не позволяла совесть. Они все еще думают, что вокруг обычный привычный мир. Но это уже не так. 90% из них станут зараженными, 10% иммунными, но ни для кого жизнь больше никогда не будет прежней. И я не хотел быть первым, кто им это скажет. Блажь? Да как есть. Но переступать через себя не хочу и не буду. Так недолго скатиться на уровень рейдеров, насилующих женщин на только-только загрузившихся кластерах. А что? Ведь они все равно станут зараженными, верно? Так какие еще угрызения совести? Вот только в этот момент они все еще люди. Я не какой-нибудь там моралист, но терять человеческий облик пока не тороплюсь. Что будет дальше? Поживем, увидим.